отколе умный бредешься голова? Лисица, встретившись со слом, его спросила. Сейчас лишь ото льва. Ну, кумушка, куда его девала сила? Бывало, зарычит, так стонет лес кругом, и я без памяти бегом, куда глаза глядят от этого урода. А ныне в старости и грязь, и сию, совсем без сию валяется в пещере, как колода. Поверите ли, в зверях пропал к нему весь прежний страх, и поплатился он старинными долгами. Кто мимо льва не шел, так вымещал ему по-своему, кто зубом, кто рогами. Но и коснуться льву, конечно, не дерзнул. Лиса осла перерывает. Вот но! Осел ей отвечает. А мне его робить? И я его легнул. Ха-ха! Пускай я свиную копыта знаю. Так души нищие будь значен. Силен ты, не смеет на тебя подлета ни взгляду. Но упади ли ты от первых же от них обиды и досады.